Матерь Агни-йоги. Острие тактики адверса направляется владыкой на то, чтобы выявить тьму и всех ее приспешников во весь рост ее разрушительной сущности. Когда тьма будет таким образом выявлена и соберется на полюсе тьмы, и тем будет отделена от света, силы разрушения превратятся в силы саморазрушения, и тьма начнет пожирать сама себя и своих отпрысков. Именно самопожирание тьмы приведет ее к своему конечному уничтожению. Она еще существует, пока питается за счет других, за чужой счет, но конечное разделение прекратит это беззаконие, и тогда тьма пожрет сама себя. Прошло время господства тьмы, все ближе и ближе ее конец. Усмотрите в событиях мира грозные знаки ускоряющегося разложения тьмы.